Добрый вечер. Мы начнем потихонечку. Так, меня зовут Вячеслав Олегович Рузов. Я директор Дальневосточного центра востоковедения. И несколько лекций мы будем говорить об аюрведе, также мы поговорим о конфликтологии, затронем много тем, достаточно серьезные темы, достаточно сложные, требуют некоторой записи. Если будет желание, можно будет в конце семинара заказать диски и потом приобрести весь семинар, который вы сегодня прослушаете, в записи, если у кого-то есть дома компьютер или возможность слушать файлы в формате MP3, потом вы сможете это послушать. Также подобные на семинары вы можете найти уже в готовых записях. Но сегодня мы поговорим о некоторых новых аспектах, которые нас волнуют, и начнем мы с темы, которая будет называться Диначарья. Диначарья, записал здесь это слово, которое буквально с санскрита переводится как режим дня. Режим дня может быть самая важная тема в аюрведе. Почему она так важна? Потому что связана с такой силой, как время. Особая сила. Самая главная сила, так как именно эта сила заставляет нас приходить и уходить из этого мира. Да? Мы пришли в этот мир, мы уйдем из этого мира, поэтому нам нужно разобраться, что же это за энергия такая, время. Как мы видим, сила эта незыблемая, отмеряет всему свое время. И изучая ведические трактаты, мы можем увидеть, как действует эта сила. Буквально срок жизни человека мы можем определить, составив гороскоп. Если мы способны это сделать правильно, мы можем узнать примерно, сколько проживет человек. Срок жизни дома можно узнать, зная специальную формулу, зная длину и ширину дома, можно узнать, сколько этот дом простоит. Есть специальные формулы, которые дают возможность высчитать примерный срок жизни постройки. Даже срок жизни Вселенной можно узнать. Достаточно долго еще будет существовать Вселенная. Конец света не предвидится так скоро. Поэтому не бойтесь. Будем жить долго. Восприятие времени зависит от наших ощущений. Например, когда мы в раннем возрасте, например, нам 5 лет, то следующий год это 1/5 нашей жизни. 6-й год это 1/5 нашей жизни. И 1/5 это очень большой срок. Огромный срок, поэтому кажется, время очень долго идет. Да? Вспомните детство, Новый год очень долго приходилось ждать. Ну, если нам уже 60 лет, то следующий год это 1/60, да? Так? Поэтому 1/60 уже очень быстро пролетает, достаточно быстро, так действует восприятие, очень быстро это время пролетает, это особый признак. Если мы почувствовали, что время полетело, это значит, что необходимо развивать разум. Если мы почувствовали, что время полетело, значит, функция разума должна развиваться. Значит, все, уже поздно решать какие-то проблемы, уже поздно что-то развивать в своей материальной жизни, нужно задуматься о развитии разума. Поэтому человек должен увидеть, что это закон. У времени есть определенный закон. И как любой закон, он требует уважения. Закон освобождает. Закон не порабощает, нам кажется, что такое опять рамки, опять какие-то условия, опять какие-то ограничения. Но именно ограничения делают нас свободными. Именно закон делает нас свободным. Если мы следуем закону, если мы следуем рамкам, то мы остаемся свободными. Например, мы знаем закон, что воровать плохо. Да? И мы идем в магазин и не воруем. Мы в рамках находимся. Мы можем прийти и сказать: я свободный человек. Новая американская идея. Я полностью свободный человек, я просто беру этот хлеб. Каждый человек имеет право есть хлеб. Но что произойдет? Нас арестуют. Нас просто арестуют, и мы потеряем свою свободу. Или я сяду за руль автомобиля и поеду по встречной полосе. Я свободный человек. Я должен жить без рамок. Но что произойдет? Вряд ли я долго вообще буду ехать. Скорее всего, это долго не продлится. Поэтому именно следование рамкам освобождает человека, делает его свободным. Человек начинает лёгкость ощущать. Лёгкость, сила к нему приходит, свобода. Есть рамки придуманные, есть рамки естественные. И время диктует нам естественные рамки. Если мы им следуем, мы освобождаемся, мы чувствуем лёгкость, у нас появляются силы, чтобы осуществлять свои желания. У всех есть желания, да? У всех есть мечты. Но чего-то не хватает, чтобы их осуществить. Чего не хватает? Свободы не хватает, сил не хватает, да? Обыкновенной энергии не хватает иногда. Разума иногда не хватает. Всё это появляется, если мы следуем правилам, которые диктует нам время. Существует определённая инструкция. Каждому сложному механизму есть какая-то инструкция. Например, компьютер сложный механизм, к нему есть инструкция, как пользоваться. И как только создаётся эта вселенная, как только создаются в этой вселенной живые существа, сразу же даётся инструкция. Дарвин был прав, что есть определённая связь, есть развитие сознания, есть деградация сознания. Почему нет? Развитие есть, но легче деградировать, чем развиваться, вы заметили? Легче деградировать, чем развиваться. Как бабочка летала, так она и летает. Как муравей ползал, так он ползал. Если труд сделал из обезьяны человека, почему муравей до сих пор муравей, скажите мне? Ответьте мне на этот вопрос. Муравей больше всех вообще работает. Почему из пчелы не получился человек? А? Труд. Не всегда труд делает из животного человека. Но я знаю точно, что делает из человека животное. Кто знает? Кто знает, что это за напиток такой? Да, вот увидеть деградацию из человека в животное очень легко. Пол-литра, литра хватит. А литра водки хватит, но чтобы увидеть реальную деградацию. Как из человека превращается животное. На четвереньки встает, начинает гавкать. Реально можно увидеть. Но увидеть обратную реакцию очень трудно. Смотрите, все работают, трудятся, все животные трудятся. Так просто это не происходит. И каждому телу создается инструкция. Определенная инструкция. И нас интересует инструкция к человеческому телу. Видели, есть инструкция к телу собаки, можно даже купить. Но собака такой-то породы, нужно кормить тем-то, расчесывать так-то. Тогда будет хорошая собака, да? И не дай бог ее кормить чем-то другим или в другое время, да? Сразу будет плохая собака. У меня у мамы какая-то там особая собака, так там столько условий нужно. И также к нашему телу есть огромное количество условий, чтобы мы могли исполнять свои желания, чтобы могли себя чувствовать хотя бы легко в этом мире. Хотя бы легко. Чтобы была определенная легкость. Не тяжесть, легкость была. Эта инструкция называется аюрведа. Аюрведа, то, что нас интересует. То, что нас сегодня интересует. Аюрведа. И этот раздел, который мы сегодня будем изучать, Динача-ария, самый главный раздел. С него все начинается. Если человек способен следовать хотя бы чему-то, если хотя бы один аспект того, что я расскажу, вы сможете принять в свою жизнь, он даст огромную силу. Мы начнем с такого правила. Система восприятия ведического знания – это особая система, и она заключается вот в чем. Я буду рассказывать много всего. Может быть, тысячи рекомендаций мы выслушаем. Буду очень много рекомендаций давать. И может показаться это все страшно. Много всего страшно. Может показаться, что такой системе следовать трудно. Но закон такой. Из всего, что вы услышите, вы должны спокойно выбрать то, что вам понравилось, и то, что вам кажется сейчас практичным. И только это вы должны принять. Понимаете? Вы не должны принять всю систему. Вы не можете ее принять. Так же, например, человек идет в науку. Например, в медицину. И сначала он изучает все, да? Но что потом происходит? Специализация. Потом происходит специализация. Что-то одно нужно принять. Что-то одно. То, что подходит. То, что подходит для сознания, для нашего тела, для наших условий жизни. Поэтому и в ведах можно встретить много рекомендаций. Если нам встречаются какие-то сложные рекомендации, ничего страшного. Это для кого-то другого рекомендация. Если нам какая-то рекомендация кажется сложной, она не сложная, она просто не для нас. Например, вы открываете учебник математики и находите задачу. Вы даже формулу прочитать не можете вслух, как она читается. Или химию. Но это просто не для нас эта страница, понимаете? А для кого-то это орешки. Для кого-то это орешки, понимаете? Поэтому если какая-то сложная рекомендация, просто это не может быть сейчас не для меня. Для кого-то другого, для него это очень легко. Поэтому нужно принимать то, что нравится, и то, что практично. С этого очень легко начать. Поэтому именно в этом духе нужно выслушивать рекомендации, которые приходят из аюрведических источников. Именно в этом духе. Сутки делятся на 6 периодов. По 4 часа соответственно. И в каждый из этих периодов в теле доминирует определенная доша. Кто не знает, что такое доша? Поднимите руки. Все знают? Вы не знаете? Один человек? Два человека? Честно мне скажите, потому что как я дальше буду говорить? Два человека не знают, что такое доша, да? Два человека? Не знаете? Три человека не знаете? Доша. Доша. Тогда я пару слов скажу об этом. Доша – это один из основных терминов аюрведы. Доша – это качество тела. Качество тела. Есть три основные доши. Первая доша называется вата. Русское слово вата с этим схоже. То есть буквально легкая, легкость, воздушность. Воздушное качество. Воздушное качество. Тело легкое, воздушное. Человека ветром сносит. Ветром сносит. Вторая доша называется пита, качество тела пита. Пита это буквально переводится как желчь. То есть такое желчное состояние сознания, состояние тела. Человека может все сильно нервировать, он может быть краснолицый, яркий, громкий, нагловатый, с хорошим пищеварением. Иногда оно переходит в какие-то язвенные болезни, еще что-то. Сжигает сам себя, человек может сжигать в жару, человек сильно нервничает, начинает кричать. То есть его можно узнать по крепкому телосложению, красному лицу и такому огненному характеру. И третий тип это кафа. Кафа. Кафа буквально переводится как слизь, и обычно это человек склонный к полноте, к спокойствию, к доброте. И он так очень спокойно себя чувствует в этом мире. Но правда это иногда переходит в некоторую сонливость и заторможенность. Вот примерно такие три основные качества тела. Между собой они смешиваются, получаются разные типы характеров, разные типы тел. Поэтому есть определенные тесты. Потом вы можете взять какой-то тест и себя самостоятельно протестировать. Да? Есть здесь тесты, наверняка, я уверен. Можно взять тесты, потом себя протестировать, чтобы знать, какая у вас доша, чтобы дальше было ясно, о чем идет речь. Потому что, что такое здоровье? В первую очередь, человек должен разобраться с питанием. Человек должен понять, что является для него лекарством, а что ядом. И все это находится в одной и той же пище. Все продается в одном и том же гастрономе. Но для каждого стоит своя вывеска. Видите? Под каждый продукт нужно поставить, если бы у нас был аюрведический магазин, то мы бы под каждым продуктом поставили еще специальную вывеску. Вате подходит, пите подходит, кафе не подходит. Под другим продуктом наоборот. Вате не подходит, кафе подходит. И так бы мы каждый продукт разделили. И специалисты, которые занимаются настоящей диетологией, они знают, какой продукт, какому типу тела является лекарством, а какой является ядом. И это то, что человек должен сразу знать. Самое позднее, к какому возрасту человек это должен узнать, как вы думаете, к какому? Самое позднее, к какому возрасту человек должен знать, как питаться? Хорошо, как, к какому событию в жизни он должен это узнать? К рождению ребенка. Потому что, если мы будем кормить его ядом, то мы превратимся в детоубийц. А если мы будем кормить его лекарством, то он проживет долго и счастливо. Чем кормить ребенка? Мы должны это знать до его рождения. Мы должны уметь определять его природу, и мы должны знать, какие продукты являются для него лекарством, а какие ядом. Это основа детского здоровья. Это основа того, как мы вообще себя будем чувствовать потом в зрелом возрасте и в старости. Как нас кормили. Как нас кормили. Да? С этим все согласны? Хорошо. Итак, есть 6 периодов. Первый период с 2 часов утра до 6 часов утра. Сейчас мы их грубо разберем, потом еще тонко разберем. С 2 часов утра до 6 часов утра в теле действует вата, легкость. С 2 до 6 утра легкость. Поэтому сон неспокойный, и человеку лучше всего вставать в это время. Вставать. Задействовать свой ум. Это очень хорошее время, чтобы легко встать. Потом мы разберем, как это сделать и почему это происходит. Сейчас пока просто запишите себе, отметьте. С 6 до 10 часов утра, следующий период, в теле преимущественно действует капха. Капха. Обычно это проявляется в том, что человека тянет на сон как раз. Человеку очень хочется спать, время борьбы со сном. И если пойти на поводу ума и все-таки спать в это время, то этот сон забирает все силы из последующего дня, и человек себя чувствует вялым. Затем с 10 до 2 часов дня, с 10 утра до 2 часов дня действует питта. Да? Питта. Что это значит? Время деятельности, время активности, и поэтому это самое лучшее время для приема пищи. Обед. Самое лучшее время для обеда. Все может перевариться. Все может перевариться. Самое лучшее время. Затем с 2 часов дня до 6 вечера опять действует вата. Спать, конечно, не всем полезно в это время, но умственная деятельность может быть достаточно серьезной в это время. Затем с 6 вечера до 10 вечера приходит капха, тяжесть, и человек в это время должен успеть лечь спать. Должен успеть лечь спать. Потому что в следующий период, с 10 вечера до 2 ночи, опять придет питта. Вот сейчас мы заметим этот момент, он очень важный в аюрведе. Питта — это активность, видите? А до 10 вечера действует тяжесть. Если до 10 вечера человек не ложится спать, то что происходит после 10 вечера? Все. Как будто в глазах и не бывало. Да? И что происходит? Глаза наружу. И человек пытается уснуть, ничего не понимает, просто тупо смотрит телевизор, пока тот сам не выключится. Сейчас они уже не выключаются. Тут выключаются. На Западе уже не выключаются. Там огромное количество программ, 24 часа в сутки. Раньше хоть что-то выключалось и пикало потом в конце, сейчас уже все. И человек себя гордо называет кем? Совой себя называет. Сова – это жаворонок, не успевший вовремя лечь спать. Это придуманная теория. Есть теории, которые называются оправдательная философия. Когда мы не можем чему-то следовать, когда мы не способны ради здоровья отказаться от какой-то глупости, нам необходимо себе доказать, что я прав. И тогда появляются современные оправдательные теории. Да? Человек может доказывать себе, что он какая-то птичка, сова или жаворонок. Или человек может вообще доказывать, что нет никаких законов, ничего нет. Знаете, как Ницше, есть такой мост в Германии. Когда его проезжаешь, на одной стороне надпись «Бог мертв, Ницше». Когда приезжаешь через этот мост, с другой стороны другая надпись «Ницше мертв, Бог». Человек придумывает какие-то философии свои, но законы другие. Законы другие. И мы начнем с того, что разберем сон. Сон. Обычно здоровому человеку для сна вполне хватает 7 часов. 7-8 часов — это вполне нормально для здорового человека. Он должен сам просыпаться. Должен сам просыпаться. Если сон здоровый, если питание здоровое, через 7 часов человек сам должен просыпаться, как ни в чем не бывало. Радостно и здорово. И полночь, полночь — это время отдыха для всей природы, так как Солнце находится в максимально низком положении. Наши законы времени будут связаны с солнечной активностью. Солнце отвечает за эти законы времени. Поэтому мы будем связывать это с Солнцем. И особое время с 9 вечера до полуночи. Особое время. Если человек спит в это время, его сон засчитывается так, час за два засчитывается. Поэтому вы можете провести опыт, вы можете поспать в это время, и потом вы почувствуете, что вы в час можете встать, или даже в пол первый иногда. Человек просыпается и чувствует, что он полностью выспался. На Востоке очень много людей живут по этому режиму. Они спят в это время, потом спокойно себя чувствуют целый день. Абсолютно спокойно себя чувствуют. Так как час засчитывается за два, человек полностью высыпается. И самое главное, что именно в это время отдыхает нервная система человека. Это самое главное. В другое время нервная система во время сна не отдыхает. В другое время нет. Только с 9 вечера до полуночи нервная система способна отдыхать. Это важный закон аюрведический. Поэтому если мы это время пропустили, то даже если мы потом хоть 12 часов спим, да, физическое тело отдохнуло, но самое главное что? Психика. Психика. Так а как болезни происходят? Как вы думаете, как происходят болезни? Из-за стресса. Да. А из-за чего стресс происходит? Из-за неправильного режима дня. Это было бы хорошо. Это, конечно, одна из причин, но мы хотели вторую тему разобрать, конфликтологию, да? Не зря. Поэтому догадайтесь, какая главная причина. Отношения, да. Конфликты. А точнее будет сказать обида. Обида. Так вот, как происходит болезнь? Первый этап. Нас кто-то обидел в течение суток. Да? Или мы на кого-то обиделись. Это уже вещи тонкие, мы их потом разберем. В общем, обида есть. Мы ее чувствуем. Кто-то нам перестал нравиться. Ах, он какой. Вот он как поступил. А я к нему так хорошо относился. А он сегодня вот как вот. Да? То есть вот эта идея к нам пришла в голову. Обида какая-то появилась. И закон такой. Перед сном нужно всех простить. До 9 вечера нужно простить людей. Простить людей. Это закон здоровья. Почему это закон здоровья? Потому что, следующий шаг, если обида проходит через ночь, если она проходит через ночь, то эта обида кристаллизуется в тонком теле человека. Пим! Появляется черная точка в тонком теле человека. Называйте как хотите, аура, тонкое тело человека, там, биополе, как хотите называйте. Правильно будет тонкое тело человека. Тонкое тело человека. Пим, черная точка появилась. Через сутки. Через трое суток, обрастая, когда мы думаем, ага, есть такой эффект черного списка. Мы думаем, вот он вчера как сделал, и сегодня он вон что сделал. И мы начинаем черный список составлять на человека. Составляем, составляем список. И на каком-то этапе мы подводим черту. Полный негодяй. Как все это не видят? Я вижу. Посмотрите, полный негодяй, говорит, да нормальный человек. Вы просто не видите, вы не понимаете. Все, эффект черного списка сработал. Как только это происходит, из тонкого тела накручено это, Борис, как снежный ком, оно накручивается, накручивается, черный список вокруг, падает на грубое. Бум. О, что-то заболело, закололо, знаете, спину схватило, тут что-то щелкнуло. Все, перешла. Вот так происходит. Именно так. Именно так. Понимаете? Поэтому мы будем и о том говорить. И о том, и о том. Потому что если психологию упустить, бесполезно будет просто очередное симптоматическое лечение. Просто симптомы будем убирать и все. Мы не будем убирать только симптомы. Мы еще в корень залезем очень глубоко. Очень глубоко залезем в корень. Поэтому перед сном нужно всех простить. Да, знаете, как всех простить? Например, я вас всех прощаю. Это что, прощение? Нет, что нужно сделать, как вы думаете? Нужно попросить прощения. Вот это будет прощение. Что если я говорю, я вас прощаю всех списком. Составьте мне список, я вас всех прощу. Нет, нужно попросить прощения. Вот тогда действительно у конкретного человека, да. Если мы не можем прямо попросить, мы должны это в уме хотя бы сделать. Мысленно, да. Но лучше прямо. Лучше прямо. Нельзя всегда это делать мысленно, так мы можем стать очень хитрыми. Знаете? Нет, нужно прямо это учиться делать. Мысленно можно, если всё уже поздно. Если уже 11 часов ночи, явно звонить уже поздно кому-то. Но если есть возможность, нужно делать раньше. Поэтому закон такой: просите прощения сразу, как только вы почувствовали, что что-то не то. Простите, что-то не то, может, я что-то не так сделал. Я ещё не понимаю, что. Ну просто простите меня, потом разберёмся. Знаете? Как только вы почувствовали, что ситуация натянулась, это легко почувствовать. Один взгляд, и вы сразу всё понимаете, что-то не то. Нужно сразу попросить прощения. Не бойтесь этого делать. Вечером потом проще будет. Одной болезни меньше. Простите меня, наверное, я что-то сделал. В любой ситуации мы виноваты. Какая бы ситуация ни происходила, как бы нам ни казалось, что только он виноват, мы всегда тоже виноваты. Мы всегда тоже виноваты. Не бывает такой ситуации плохой, чтобы я тоже не был в ней виноватым. В общем-то, в этом есть и разница между здоровым состоянием сознания и негативным состоянием сознания. В здоровом состоянии сознания человек всегда думает, что он не сделал, что это произошло. Что он не сумел сделать, что это всё-таки произошло. В негативном состоянии сознания человек всегда ищет виновного на стороне. Кто виноват? Кто виноват конкретно? Но в этом, в принципе, такая разница, достаточно яркая разница. Итак, если человек в это время не спит, то ему приходится наверстывать это днём. И это выражается в апатии, в ленности, в сонливости. И для такого человека день превращается в ночь, а ночь превращается в день. Полностью всё переворачивается. Есть целые города в этом мире, где вообще всё перевёрнуто. Где весь город ночью живёт, а днём весь спит. Это целые города такие есть. Чуть ли не страны иногда мы переходят на такой режим. Полностью всё наоборот. Это очень вредно. Очень вредно. Поэтому мы должны быть очень аккуратны, мы должны чувствовать полезное время. Мы должны уметь ради полезного отказываться от глупости. Это есть сила воли. Умение отказываться от глупости ради полезного. Как её развить, мы завтра поговорим. Это главная проблема. Очень много можно всего полезного услышать, но почему-то сил не хватает, чтобы это сделать. Кино в 21:00, кино в 22:00, там всё что угодно. Всё, и человека рука не поворачивается. Остановить это. Человек может идти остановиться мимо телевизора и так целый час постоять. Вы не замечали дома такое бывает? Человек шёл с тарелкой, остановился. Всё, на полчаса. Мы должны быть выше раздражителя. В этом разница между человеком и животным. Что происходит у животного? Раздражитель, реакция. Вы собаку дёргаете за хвост, она кусается, да? Человек должен быть выше этого. Видите? Вам что-то идёт очень интересное, весёлое по телевизору, вы видите время спать. Раньше, помните, была такая программа? Спокойной ночи, малыши и их мамы. И папы. Всё, человек должен спокойно выключить и не переживать вообще по этому поводу. Должен быть контроль. Человек должен уметь контролировать свои чувства, свои эмоции, свои позывы. Мы же контролируем какие-то свои позывы, естественно. Поэтому то, что полезно, нужно это уметь принимать. Для этого сила нужна. Откуда её взять, чуть позже разберёмся. Её не хватает, но мы найдём её, эту силу. Если бы эта сила была, все бы бросали курить, все бы бросали пить. Да никто бы не уходил из семей. Всё было бы здорово. Никто бы не играл в казино и не проигрывал всё. Здесь проигрывают всё в этом городе. Есть такие? Проигрывают, да. Выигрывают, да. Видите как? Человек должен контролировать, уметь это делать. Уметь это делать. Это одно из условий человеческой жизни, умение контролировать свои чувства. Но это не происходит. Никто этому не учит. Поэтому мы должны разобраться, Что же это за наука такая? Контроль чувств. И подъём. Подъём начинается примерно с 4 часов утра, когда человек может спокойно просыпаться. Это лучшее время для подъёма, и закон такой. Мы сейчас разберём, что это лучшее время для подъёма. И будет понятно нам, есть много причин, почему это лучшее время. Но начинать нужно не с подъёма. Это самая первая ошибка. Когда человек думает: "Вот, очень хорошее время. Если я просто буду вставать в 4 часа, большинство моих проблем сами разрешатся". Почему мы сейчас разберёмся? Например, с 2 утра до 6 утра действует вата. И вата даёт энтузиазм, жизнерадостность, способность ощущать радость. И закон такой: в разное время суток мы разобрались, действует разная энергия. И закон такой: в какое время просыпается человек, он будет целый день ощущать энергию, которую несёт это время. Поэтому если человек просто встаёт во время, но когда действует энергия радости, он способен целый день ощущать эту радость естественно. Её не нужно выдавливать. Человек просто целый день на подъёме находится. Он целый день радостен. Целый день, естественно. Мы пытаемся на какими-то другими способами, искусственными, чувствовать себя счастливо. Но, как правило, всё это превращается в какое-то привыкание. Мы пытаемся пить кофе, да, чай, курить или, не дай бог, какие-то другие более тяжёлые вещи. Понимаете? Но сейчас Всемирная организация здравоохранения шоколадный кофе в один ряд с наркотиками поставили. Понимаете? В один ряд. Настолько серьёзное привыкание, настолько серьёзное воздействие на организм в один ряд. Понимаете? В одном ряду общества. Уже давно причём. Достаточно давно. В одном ряду уже борются с этим, никак уже сделать ничего не могут. Запустили. Забыли людям рассказать, что это лекарство. Есть лекарственные продукты питания, которые нужно редко употреблять. А есть ежедневные, которые можно часто употреблять. И забыли, что кофе и чай это лекарство. У них яркое воздействие, очень яркое воздействие. Знаете, чрезвычайно яркое воздействие. И действуют на те же функции, на те же части тела, что и наркотики. На те же, только по-другому. Знаете, на те же. Поэтому такие же проблемы возникают потом. Зависимость иногда более тяжёлая. Это более тяжёлая зависимость. Так интересно происходит. Так вот, если человек встаёт в это время, эти качества лёгкости естественно к нему приходят. Да, даже наш русский князь Владимир, помните, он нас наставлял своих сыновей: обязательно просыпайтесь раньше солнца. Он всех наставлял: обязательно раньше солнца. На Востоке это называется временем святых. Время святых. Духовно развивающиеся люди стараются вставать в это время. Так как это время естественного настроя на самоосознание. Человеку хочется думать о возвышенном. Он потом целый день способен думать о возвышенном. Его планы очень возвышены. И поэтому он видит очень далеко. И он уже способен определить, то, что он сейчас делает, вообще это принесёт ему пользу или нет. Потому что он видит очень далеко. Начинает видеть далёкие планы. Это особое время по следующей причине. В предрассветное время вся природа просыпается. И вы видите, даже природа испытывает счастье. Его легко узнать, даже птицы начинают петь в это время. Сначала всё на затихает, потом птицы начинают петь. Слышали это время? Слышали? Даже птицы начинают петь. Кто ещё в это время петь начинает? Религиозные люди начинают петь в это время. Заутренние проводятся. Всем хочется петь. Это естественное время для пения. Именно в это время нужно петь. В это время любой сможет спеть. Если в 11 вечера петь, это будет страшно. Утром любой может петь. Если человек просто рано утром встает, начинает мыться, например, в ванне, то он начинает петь, естественно. Слышали? Утро, все спят, и кто-то вдруг начинает петь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Радостный поет. Хочется петь, естественно. Потому что хорошее настроение. В правильное время человек встал. Да. Естественная способность быть счастливым. Что происходит? За полчаса до восхода солнца в физиологическом плане природу пронизывают особые лучи солнечные. Сейчас абсолютно современный научный фактор, скажу. Японские исследования. Долго изучали, много лет. Пронизывают особые лучи, которые пронизывают нашу атмосферу, и особый эффект в теле производят. Тело работает в двух режимах: в ночном режиме и в дневном режиме, в активном и в пассивном режиме. И переключение, особый тумблер, который переключает тело с ночного режима на дневной, происходит в это время, когда первые солнечные лучи за полчаса до восхода солнца пронизывают атмосферу Земли. Они переключают. И тело с ночного режима переключается на дневной. Если этого не происходит, если человек в это время спит, что получается? Он действует в ослабленном режиме, и ему приходится огромное количество всего выпить и съесть. Понимаешь? Вот по этой причине очень полезен Шивампраш. Он переключает тело с ночного режима на дневной. Ложечки хватает утром. Переключает. Если вы проспали, можно этим тоником переключить. Там очень много солнца. Кто-нибудь кушал? Очень много солнца. Очень много солнца. Очень яркие. Очень яркие. Очень яркие. Особенно если вручную приготовлены. Не путайте никогда заводской тоник и тоник, приготовленный вручную. После заводского тоника, если вы потом себе получите ручной тоник, сделанный вручную, сразу в 10 раз меньше дозу нужно делать. Если не в 20. Понимаете? Не путайте. Это заводской, да. Ручное нужно заказывать, привозить. Я себе сам заказываю, привожу. И обычно кто ездит в Индию, они привозят. Поэтому те, кто интересуется, те, кто действительно занимаются долго, они себе заказывают частно, часто вручную приготовленные, так сказать, для личного потребления, вручную, очень сильные лекарства, очень яркие. Но всегда помните, что надо намного меньше употреблять. Намного меньше. И он переключает сразу же. Щелк! Переключает. Но так как это уже искусственно, эффект немножко уже не тот. Человек опять может переключать в ночной режим. И целый день человек борется с тем, что он просто не в том режиме находится. Поэтому нужно каждые 15 минут пить что-то. Кофе, чай, кофе, чай. Я как куда не зайду в какую-нибудь контору, все постоянно пью. Что-то тут есть такое? Постоянно пьют, пьют, пьют, пьют. Не выключается. Уже чайники придумали не выключающиеся. Да? Все, туда, там постоянно кипяток. Чтобы не выключать. Постоянно пить, пить, пить. Потому что тело просто засыпает. Но в автобусе можно увидеть, утром сидят, спят. Ну куда-то заходишь в какую-то контору, все спят. Если не спят, то пьют что-то. Человек просто борется с сонным состоянием. Просто борется с этим. Вся жизнь в борьбе происходит. В результате, как можно жить вообще в борьбе? Как можно жить на войне? Человек постоянно воюет со своим собственным телом. Невозможно долго жить на войне. Жизнь в спорт превращается. Поэтому и срок жизни все ближе, ближе. Все ближе, ближе. В это время вся биохимия организма меняется. Метаболические процессы происходят. Поэтому человек в это время должен быть в чистом состоянии. Он же должен проснуться, быть чистым, должен душ принять, быть очень чистым и переключить свое тело с ночного режима на дневной. И тогда день пройдет очень легко. И плюс к этому, так как это время ваты, время легкости, у ваты есть еще одно направление воздействия в этой энергии. Вата выводит токсины из организма. Поэтому если человек просто встает в это время, просто встает, его тело само естественным образом очищается. Само. Это время для очищения. Если человек просто в это время не спит, абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно. Полностью самостоятельно тело выводит токсин. Потому что время такое. Время выводит токсин. Если мы в это время просто не спим, оно просто само выводит токсины. Без всякого вообще вмешательства. Просто время для этого предназначено. Видите? Очень просто. Очень просто. Аюрведа — это наука, которая дает нам возможность извлечь все из того, что нас окружает. Просто из времени мы можем извлечь все. Так как время за все виды энергии отвечают. Если мы знаем, как пользоваться электричеством, мы можем сделать всё: и нагреть, и охладить, и подсветить, и всё что угодно. И также, если мы знаем, как время действует, мы можем всё: и организм очистить, и вовремя выспаться, и все болезни вылечить, всё что угодно. Если мы просто знаем, как время действует. Время даёт рождение, время убивает, такая сила. Такая сила. С 6 до 7 утра это особое время, которое называется уже временем начинающихся беспокойств. Время начинающихся беспокойств. После 6 часов, как мы уже выясняли, начинает доминировать кафа. И кафа имеет уже противоположные качества: тяжёлое, медлительное, заторможенное. Поэтому если человек просыпается уже в это время, после этого времени, то уже целый день вялость, тяжесть. И всё, что встречается в течение дня на нашем пути, уже начинает раздражать. Понимаете, если до 6 человек встал, он выходит на остановку, нету, да я пешочком пройдусь, и довольный идёт. Но если после 6 человек выходит на остановку, и автобуса нет, он уже начинает потихоньку вспоминать негативные слова. Где этот автобус? Уже автобус его начинает раздражать, который почему-то вовремя не пришёл. Его всё начинает потихоньку раздражать. Почему это не так, почему это не вовремя? Почему зарплата, почему то, почему всё, почему 5-10? Все себя чувствуют очень раздражёнными. И иногда едешь в таком автобусе, страшно, вот сейчас тебя укусят. На тебя все зло смотрят. Что ты тут вообще стоишь в такое время? Все очень злые. Раздражение появляется. Человек теряет жизненную силу, активность падает естественным образом, и решительность пропадает. Пропадает решительность. Человек ничего не успевает, начинается состояние нет времени. Такого человека очень легко узнать. Он постоянно говорит: нет времени. Но наверняка, ну когда вы приглашали на этот семинар, кто-то вам говорил: нет времени. Было такое? Кто-нибудь приглашал? Да. Нет времени. Время какое вообще? О, времени нет. У меня есть время. Я проверял, у всех время есть. Нет. Если человек говорит: нет времени, он его упустил, это переводится. Я упустил время. Есть время. Я проверял. На всё вообще хватает. По-разному проверял, разными способами. Хватает на всё, если вовремя встать. Это уже просто психологический эффект. Так как если мы не успели, но за временем, мы начинаем за ним бежать, не успеваем. Не успеваем догнать. Уже приходится догонять. Догонять. Не в ногу со временем идти, а догонять уже приходится. Оно очень быстро бежит. Очень быстро. С 7 до 8 часов следующий период называется время стресса. Буквально как время стресса переводится. Человек просыпается уже в состоянии стресса. Сколько время? Кто я? Куда я? Всё. Человек вскакивает, что-то в рот быстрее кидает и бежит. Уже всё. Уже расчесаться не успевает. Уже бежит. Уже бегом. Есть такое в жизни? Есть такое. Всё. Уже стресс. Уже стресс, и человек просыпается. Вот, да. Вот что интересно. Да. Вот. Поэтому мы и говорим о здоровье. Можно ли говорить о здоровье, когда все уже просыпаются в больном состоянии? В стрессе. Сколько время? Всё. Вот если человек так проснулся, всё. Человек должен в счастье проснуться. Как хорошо. Ещё 3 часа до выхода из дома. Я столько всего сделаю. Понимаете, я столько успеваю сделать до 7 часов утра, вы не представляете. Я 2 лекции успеваю приготовить. Завтрак мы успеваем сделать, то успеваем сделать, книгу успеваю почитать, на улицу успеваю сходить, то всё. Столько можно сделать за эти 3 утренних часа. Ну за 2. Ну ладно, за 1. За 1 час можно столько успеть сделать. Ужас, столько можно. Больше, чем за весь день иногда. Иногда больше. Особое время, концентрированное время. Поэтому его всегда тратят на самоосознание, потому что самое концентрированное время. В это время человек может понять самые сложные трактаты. Он начинает понимать, что написано. Потому что днём человек уже ничего не понимает. Вы замечали? Можно перечитывать заново по 10 раз. Даже очень простые вещи. перечитывать, перечитывать. Наловили себя на этом иногда, перечитываешь, перечитываешь, вообще ничего понимать не можешь. Но утром вдруг каждое слово становится глубоким. Вдруг все становится очень глубоким, потому что специальное время для осознания, ключик к мирозданию называется. Все вдруг очень глубоким становится, чрезвычайно глубоким, такие вещи вдруг понимаются. Это вдруг все вкусным становится. Вдруг философия вкусной становится, все это глубоким, интересным. Так здорово жить становится. И фактически, если человек встал уже в этом состоянии стресса, день считается уничтоженным. И человек это чувствует. Уже он просыпается и чувствует, все, день уже потерян, уже ничего не успею. И он наполняется пессимизмом. Уже все, есть это предчувствие. И уже появляется хроническая неуспеваемость. Если раньше он просто не успевал, сейчас уже хроническая неуспеваемость. Хроническая. И как следствие, все болезни, связанные со стрессом. Да? То есть особенно нарушение пищеварительного тракта, да, какие-то проблемы. И сердечно-сосудистые. Да? Уже все, что связано с этим, проявляется. Человек теряет над собой контроль и очень болезненно все начинает переживать. Боль становится очень яркой. Уже больно. Если раньше человек просто нервничал, что автобус вовремя не пришел, то сейчас ему уже просто больно это становится. Просто больно. Его это уже не просто бесит, он уже боль реальную испытывает. Реальную боль. Нет воды. Все. Знаете, уже боль реальную человек ощущает. Ничего страшного. Нет воды, здоровее будем, холодненькую нагреем. Какие проблемы? Еще лучше. Вода, нагретая на огне, это очень хорошая вода. На огне нагретая, очень хорошая вода. Почему нет? Нормально. Замечательно. Ну, человек радуется этому. Нормально. Хорошая зарядка, поливать себе из ковшика. Горячая вода. Очень полезна для организма. Почему нет? Человек так не раздражается. Не раздражается. Но даже, а уж боли-то тем более не должен испытывать. Мало ли что вообще происходит в мире. Почему нужно по этому поводу боль вообще испытывать? Боль испытывать. Человек становится неряшливым. Уже все. Уже нет времени даже на себя. Неряшливость проявляется. Рассеянным. И человек становится рабом собственных ошибок. Он уже так много совершает ошибок, так много неправильных действий, что он просто постоянно исправляет свои прошлые ошибки. Все, что он делает сегодня, это исправляет ошибки, которые он сделал вчера. И так иногда вся жизнь проходит у человека. В постоянных исправлениях. В постоянных исправлениях. Человек постоянно что-то исправляет. Не дай бог, где-то в точных науках, вот в точных специальностях в этом состоянии. Представьте себе бухгалтера, который постоянно исправляет вчерашние ошибки. Это что-то страшное. Да? Или, не дай бог, врача, который исправляет вчерашние ошибки. Нет, это опасно, да. В этом состоянии лучше подумать вообще, может работу сменить. Или надо сменить жизнь на более гармоничную, или нужно, может быть, работу сменить, чтобы не было так опасно для других людей. Бывают очень тяжелые ситуации. Есть очень много точных наук, точных действий, где нельзя ошибаться. И, как обычно, если человек в это время постоянно встает, то у него проявляется оборонительная позиция. Чего комиссия представит? Чего от меня все просите? Чего комиссия представит? Сами на себя посмотрите. Человек встает на оборонительную позицию. Защищаться начинает. Встаньте от меня, все нормально, на себя посмотрите. Защищается человек постоянно. Но это еще не все. Есть еще время с 8 до 9. С 8 до 9. И в науке это называется время преждевременного старения. Время преждевременного старения. То есть стрессовая ситуация становится хронической. На здоровье шансов уже нет вообще. Речь о здоровье даже не идет. Раздражительность уже настолько высока, что мешает взаимоотношениям в семье и на работе. В семье и на работе. Рушатся отношения в социальном плане. И в таких условиях человек не может даже простые решения уже принимать. Уже нет способности даже простые решения принимать. А самое главное, человек уже исполнять не может решение. Он не может не принять решение, не может его исполнить. И вот эта вот недееспособность приводит к тому, что человек постоянно мучается от этого чувства вины, что ничего не может и ничего не могу уже. Человек руки опускается, он постоянно мучается. В этом состоянии человек может к самоубийству подойти. Наша страна с 98 года первая по самоубийствам в мире. Первая. Об этом молчат. Больше 50 тысяч самоубийств в год происходит в России. Больше 50 тысяч самоубийств. Все скрывают эту цифру, не знаю почему. Она достаточно известная. Можно ее узнать в любую секунду. Но почему-то это не говорится. Путин, когда приходил к власти, первое, что он узнал, вот эту статистику. Ему докладывают, он человек разумный, да, более-менее. Пьет мало, разум есть. И он первое, что поручил своему специальному отделу разобраться, в чем причина такого количества самоубийств. Разбирался там специальный отдел какой-то, ФСБ, я не знаю. Подали потом ему на записку объяснительную. Там была удивительная интерпретация. Там говорилось, люди не знают, зачем жить. Главная причина. Они не знают, зачем жить. Никто не объясняет, зачем жить. Все живем, никто не объясняет. Ни в школе, ни в институте, ни на работе. Никто не объясняет, зачем, собственно говоря. К чему это все. В жизни же не только веселое происходит. Есть такой анекдот, я вам сейчас расскажу, новый. Кто-то из вас слышал. Я все равно расскажу, хороший, мне понравился. К священнику приходит человек, говорит, все так стало плохо, жена уходит к другому на работу, выгоняют, здоровье что-то заболело, там печень, дети совсем с ума сошли, там наркотики начинают употреблять, все плохо, там квартира, там что-то с ней какие-то проблемы, все плохо, что делать? Он говорит, дам тебе один совет, но дай слово, что воспользуешься, хорошо. Перед выходом повесь себе табличку перед выходом из дома и напиши на ней, так будет не всегда. Тот подумал, ну ерунда какая-то вообще, ну ладно, сделаю, хорошо. Через год опять прибегают, вот такое спасибо, действительно, там с женой все нормально, вернулось, дети бросили наркотики, там квартиру оставили, на работе все хорошо, болезнь прошла, как тебя отблагодарить? Он говорит, ну денег не надо, есть одна просьба. Он говорит, какая? Табличку не снимай. Иногда приходят какие-то трудности. Приходят какие-то трудности. Поэтому человек должен ясно понимать, в чем смысл, в чем цель. Тогда человек может себя чувствовать здоровым. Здоровье начинается с того момента, когда человек задумывается о цели жизни. Тогда начинается его здоровье. Что, как можно жить без цели? Как можно куда-то идти без цели? Как вы думаете, что такое? Когда человек идет по улице без цели, идет и идет. Встречали таких людей? Такое бывает очень часто. Идет и идет. Его кто-то останавливает, спрашивает, а вы куда идете, собственно говоря? Я не знаю. Он говорит, так, надо человека отправить в место, где ему помогут вспомнить. Да? Так же мы иногда, мы живем иногда, большую часть жизни проживаем, потом начинаем думать, что, собственно говоря, я делаю. Уже вроде жизнь заканчивается. Это называется кризис средних лет, где-то около 40 лет. Что это такое? Когда планы, человек уже точно понимает, планы не осуществятся. Все. Планы не осуществились. Все мечты, которые были, не осуществились. Чемпионом не стал, директором не стал, мэром города не стал, здоровье почему-то хуже и все остальное. Он говорит, планы не осуществились. Кризис. На Западе это страшное явление. Вот этот кризис средних лет, так называемый. У нас он еще, так сказать, не опубликован, скажем так. Его еще не хотят замечать, но это факт. И это переломный момент жизни. Человек или в этот момент спивается полностью, или самоубийство происходит, или он бросает все и начинает все заново. Или он обращается к самоосознанию. Вот есть такие пути. Но это кризис. Человек даже не знает, что есть эти пути. Он начинает метаться, то пробовать, это пробовать. И человек меняется, с ума сходит. С ума сошел. И так обычно со всеми происходит. Какой-то кризис обязательно будет. Мы должны быть к этому готовы. Это как раз кризис непонимания цели. Кризис непонимания цели. А зачем, собственно говоря? Но это еще не все. С 9 до 10 есть еще время. И оно называется временем смерти. Временем смерти. Фактически объясняется, так как человек уже не способен следовать цели жизни, он не может даже о ней думать. Объясняется, хотя он еще жив, фактически он уже мертв. И так как человек вообще не способен думать уже о цели жизни, включаются в теле механизмы самоуничтожения. Приходят очень приходят хронические неизлечимые болезни в тело. Включается механизм самоуничтожения. А зачем куда-то идти, если все равно человек не знает, куда он идет? То есть тело делает вывод, что дальше жить незачем. И приходит тяжелая болезнь. Дальше что нас интересует? Как вставать? Да? Вставать по законам Аюрведы необходимо сразу и не раздумывая. Если у вас нет какой-то тяжелой болезни, вы не очень стары и не очень молоды, то здоровый человек может вставать сразу и не раздумывая. Почему? Потому что каждая минута вот этого нежения отбирает как минимум час активной деятельности. Это очень вредная для активности деятельность. Почему вообще человек хочет находиться вот в этом полусонном состоянии? Почему оно ему так нравится, как вы думаете? Почему вообще? Потому что человек не видит счастья в реальности. Например, если вас что-то очень вкусное ожидает на утро, свадьба, или торт, или поездка куда-то, как вы просыпаетесь? Бегом. Где? Бегом сразу. Как там, еще не съели без меня, или там суженый, ряженый, не убежал никуда. То есть мы сразу. Но если каждый день одна и та же работа, непонятно зачем, все одно и то же. Что хочется сделать? Как можно дольше валяться. Человек валяется в иллюзии. Сон кажется лучше реальности. Значит, человек не может извлечь из жизни счастье. И он пытается счастье из сна извлекать. Поэтому появляются теории сновидений всевозможные. Из жизни надо счастье извлекать. Но зачем вам торт во сне? Научитесь его в жизни готовить, торт. Зачем его кушать во сне? Это, конечно, тоже здорово. Но лучше так кушать в жизни тоже, да? Какой смысл? Ну, питаться гадостями, а во сне себе, ну, пытаться торт представлять, как я его кушаю. Давайте нормальный торт просто приготовим, и все. Но когда человек не хочет этого делать, тогда он пытается развивать теорию сновидений. Я во сне все это сделаю. Возьмите, просто приготовьте, какая проблема? Узнайте рецепты, приготовьте. Будет очень вкусно. С вечера приготовьте, на утро оставьте и попробуйте спать спокойно. Не получится. Сразу утром вскочите, съедите. Каждая минута отнимает эту активность, считается не очень полезным для здоровья. И потом человек должен выпить стакан прохладной воды. Обычно на Востоке он ставится с вечера перед кроватью. Потому что когда вы просыпаетесь, вы имя свое вспомнить иногда не можете. Иногда не можешь вспомнить ни себя, ни кто я. Да? Никуда мне сегодня идти вообще. И какой день недели. Да. Поэтому стакан воды с вечера ставится всегда. Просто прохладненькая водичка. Простая. Прохладненькая водичка. Она ставится с вечера перед кроватью. И когда человек просыпается, он видит стакан. И об этом вспоминает. О. Нужно выпить стакан прохладной воды. Это очень важная привычка. Для здоровья это очень важная привычка. Такая процедура помогает очень хорошо очистить тело. Тело очищается колоссально. Почему не горячий? Очень просто. Это как раз первая ошибка современного человека. Когда человек встает, ему горячий кофе в постель несут. Система такова. На языке находятся самые сильные токсины, самые страшные. И когда вы пьете холодную воду, то они не смываются холодной водой. А вода пропадает туда дальше, проходит дальше, и там уже вычищает, так там уже и так все разбавлено. Но если горячее пить, то они растворяются и впитываются обратно. И что происходит? Первый утренний токсикоз. Вместо того, чтобы очиститься, человек впитывает обратно, растворяет их с языка и впитывает обратно, где мой язык очистил. Поэтому главный друг человека с первых 2 лет жизни это языкочистка. Очень простая вещь, да? Просто железочка. Утром встаёт человек и перед тем, как чистить зубки, вычищает. Сейчас такие стали делать зубные щетки, видеорекламу, да? Ерунда это, конечно же. Вот, очень простая вещь, элементарная. Это вот фирменные индийские, есть медные, очень хорошие, стальные. Кто-то себе серебряные заказывает, кто-то золотые, кому как нравится. Это очень полезно, очень важно. Самые тяжелые токсины, они специально выводятся на язык. Специальные, поэтому очень глупо было бы взять их обратно загнать в себя. Растворить их, хорошенько впитать кровь, чтобы по всему телу обратно они разложить. Их выводили всю ночь. И мы их первой кружкой кофе туда обратно загоняем. Поэтому холодненькую водичку человек выпивает. Эта холодненькая водичка ничего не растворяет, но дальше действует хорошо. Там холодненькая водичка как раз очень здорово действует. Все выходит. Все выходит здорово. За ночь все продукты отхода скапливаются у нас в кишечнике, в мочевом пузыре. Там собираются эти токсины жизнедеятельности. И если мы встречаем восходящее солнце с этими токсинами, то тогда они могут проникать в кровь. Они могут проникать в кровь. Их нужно вывести до восхода солнца. Они должны быть выведены. Поэтому человек должен встать, совершить все эти действия, очень простые. Сходить в туалет, принять омовение и чистым встретить солнце. Тогда будет очень легкая жизнь. День будет очень легким. Это одна из главных причин постоянных тяжелых дней. Это все тяжело постоянно. Все с трудом дается. Просто постоянный токсикоз. Был же у кого-то токсикоз, знаете? Женщины знают, что это такое. Так мы можем всю жизнь в этом токсикозе находиться. И даже не замечать, думать, что так и есть. Постоянно загонять обратно свои собственные токсины. Знаете, постоянно загонять обратно. Это одна из главных западных ошибок. После этого чистим зубы, да? Западные пасты обычно делаются сладкими, это не очень полезно. Лучше горькие или вяжущие. Аюрведические зубные пасты обычно делаются горькими или вяжущими. Есть очень простые рецепты, иногда профилактические. Например, есть очень простой профилактический рецепт восточный. Когда берется морская соль, где же есть она, морская соль? Хорошо размолотая морская соль берется и перемешивается с горчичным маслом. И вот этой смесью натирают десны и зубы. Очень полезно. Очень полезно. Такая паста. Очень полезно. Потом мы совершаем омовение, да? В омовении есть много тонкостей. Про воду, если мы сможем, потом поговорим отдельно. Я вам сразу одну тонкость расскажу, как не простыть в любом случае. Как бы вы ни принимали омовение, где бы вы его ни принимали, в каком состоянии, я сейчас расскажу, как не простыть. Очень простой рецепт. Вспомним, как действует тепло. Например, вы берете горячую ложку, да? И окунаете ее в воду. Ну что происходит? Тепло идет к ручке, да? И вы ложку выравниваете, да? Ручка становится горячей. По этому же принципу очень просто. Вы совершаете омовение. Сначала вы воду льете на ноги, на стопы. Видите? Что происходит с теплом? Куда оно идет? Вверх поднимается. А потом вы что делаете? Выливаете на себя воду сверху. Куда идет тепло? Вниз. Где оно встречается? Посерединке. Вы не простываете. Очень просто. Проще некуда. Понимаете? Даже если это холодная вода, даже если холодно, вы выливаете сверху, потом снизу. Тепло остается внутри. Древний восточный способ. Можно не простывать где угодно. Где угодно. Понимаете? Даже ребенка так можно вымыть прохладной водой, он не простынет. Потому что тепло внутри останется. Будет, это все тепло останется внутри. Естественно, там, если долго стоять в воде по колено, тогда все тепло уйдет. Но если вы принимаете омовение, то вы можете не простыть, даже если нужно его быстро принять где-то в каких-то сложных условиях, вы не простынете. Не простынете. У нас вообще техника омовения пропала. У нас перестали люди мыться. Особенно в поездах большая проблема. В индийском поезде 4 туалета, и каждый туалет с возможностью принять полное омовение. То есть там можно мыться спокойно. 4. И ещё 2 раковины внутри вагона стоят. То есть 6 фактически. 6 в одном вагоне. В каждом купе 3 вентилятора. 3 вентилятора в каждом купе. Можно как угодно направлять. Беднейшая страна вообще. Понимаете? Но 6 туалетов и 3 вентилятора в одном купе. Я вот ехал вчерашнего вечера, вчера было 33 градуса. Я выезжал. Да. Я с 6 вечера до 11 вечера, не знаю. Я вспомнил всё. Понимаете? Пока я доехал, всё, невозможно было проветрить вагон. Невозможно вообще. Невозможно. Всё, что я делал всё это время, это я себя омывал. Нету, даже вентилятора одного нет. Ни одно окно не открывается. А уж что потом сходить и принять омовение после такой жары, даже речи не идёт, а попробуй начни там булькаться. Там прибежит с метёлкой проводник. У нас люди забывают, как мыться. У нас эта идея вдруг, а появилось, что нужно мыться раз в 10 дней. Что за идея такая? Потому что после 10 дней уже жить невозможно вообще. У нас раз в 10 дней глупая идея вообще. Мы с этим разберёмся. Как вы думаете, сколько раз в день нужно мыться вообще? Давайте разберёмся. Начнём с одного раза. Один раз в день это считается поддержание здоровья в минимальном состоянии. В минимальном состоянии. Когда хронические болезни, так сказать, их ещё можно хоть как-то контролировать, когда они, так сказать, не переходят в смертельные стадии. Один раз в день. Когда более-менее ещё хоть что-то можно контролировать в теле. Такая поддерживающая стадия. Поддерживающий. Два раза в день уже считается профилактическое. Когда уходят проблемы из грубого тела. Когда болезни грубого тела способны потихонечку уходить. И три раза в день уже считается оздоровительное. Три раза в день оздоровительное. Когда даже проблемы тонкого тела могут уходить. Например, когда вы приходите после работы, даже просто вы вышли на улицу, очень много негативного общения. Там где-то крикнули, тут криво посмотрели, очень много негативного общения. Но если вы приходите домой и сразу же принимаете омовение, то вы сразу себя чувствуете хорошо, всё это смывается. Тонкий эффект этих отношений смывается. Причём чем чище вода, тем лучше. Чем чище вода, тем лучше. Самое хорошая вода это вода, которая находится в соединении вот этой воды и солнца. Когда вода насыщена солнечным светом. Но в природе это проявляется как слепой дождь. Почему дети так радостно бегают? Что там, собственно говоря, радостного, да? Они чувствуют естественно. Очень чистая вода, они чувствуют. Бегали раньше босиком? Чувствовали? Что там такого особенного? Дождь идёт, что весёлого? Но дождь с солнышком действует особо очищающий эффект. Дивья снана, божественное омовение есть такой термин. Может очень тонкие болезни смывать из тела. Поэтому я вам могу дать один рецепт. Очень простой. Дача есть какого-нибудь? Тут есть вообще дача? Есть? Есть, но слепой очень редко бывает. А я сейчас скажу, как сделать. Слепой дождь у себя на даче. С раннего утра берёте ведро чистой воды, лучше всего из колонки там или из колодца, и ставите целый день на солнце. Вот, видите, как хорошо. Вечером перед тем, как уйти из дачи, домой на себя его именно выливаете. Вау! От очень многих болезней можно избавиться. Это очень здоровая вода. Насыщенная целый день солнцем, очень здоровая вода. Очень здоровая вода. Именно вылить нужно. До этого можно как-то помыться, но потом нужно именно вылить, чтобы она аж... А? Ну, лучше вот так, как я сказал. Ну, конечно, ванна тоже хорошо. Это уже как кому нравится. То есть уже как вы сможете, так и сделайте. Бассейн иногда. Ну, бассейн хуже. Стоячая вода не очень хорошо. Вода должна быть проточная, поэтому если вы возьмёте чистую воду и потом из неё вылить, то тогда очень много болезней именно уходит. Это тонкий эффект ещё присутствует. Не столько грубый, сколько тонкий эффект. Это примерно сравнивается с нырянием, когда вы ныряете. Это то же самое, только наоборот. Знаете, если вы можете нырнуть в такую воду, это хорошо, но вы же в ведро не нырнете. Поэтому её вылить из себя нужно. Это очень здоровый эффект, очень простой. Очень простой. Очень просто это сделать. Значит, мы приняли душ, разобрались, да? Ежедневное омовение увеличивает продолжительность жизни и дают оджас. Оджас — это специальный термин аюрведический, который у нас будет связан с иммунной системой. Дает силу иммунной системе, восстанавливает иммунную систему. Оджас. Именно ежедневное омовение. Понимаете, в чем смысл? Увеличивает срок жизни и дает силу иммунной системе. Что еще надо? Ничего. Да. Ну, мы еще что-нибудь добавим. Все равно. Даже этого уже много для оздоровления. Да. Дальше. С мылом нужно быть аккуратным. Не всякое мыло хорошо. Особенно если в нем есть продукты животного, какого-то животной переработки. Нужно быть аккуратным. Чем чище мыло, тем лучше. В любом случае мыло очень сильно сушит кожу. Очень сильно сушит кожу, поэтому нужно быть аккуратным, так как это приводит к старению кожи. И есть один рецепт, я могу дать, натурального шампуня. Он делается из натуральных ингредиентов, поэтому может быть показаться немножко странным, но он сохраняет кожу детской до самой старости. Женщинам это важно. Упругой и детской до самой старости. Очень, очень, очень простой рецепт. Делается так: одна чашка муки берется, гороховой или пшеничной. Одна чашка муки берется. И пол чашки растительного масла. Растительное масло нужно подбирать по своей конституции, да, это вы уже без меня подберете. Проконсультируйтесь там у Михаила Альбертовича, я не знаю, да? А? Еще раз. Мука гороховая или пшеничная? Пшеничная. Да. Гороховая или пшеничная. Но сорт обычно на Востоке всегда грубый. У них нет такого, как у нас, высшего сорта. У них всегда грубая мука. У нас грубого сорта нет. Да, вот у нас грубого нет. Но считается, что грубая хорошая мука. Нас вот приучили на высшую. Чашка, полчашки. Чашка муки, полчашки масла примерно. Это нужно подбирать для себя все равно. Сам принцип. Но запомните, что я даю средний вариант, но потом все равно нужно подбирать. И муку нужно подбирать, и масло нужно подбирать. И добавляете пол чайной ложки куркумы. Куркума, я надеюсь, вы уже знаете, что такое. Да. То есть она уже и через розничную сеть продается, да? И так можно заказать. Но куркумы главное не переборщите. А то на работу желтенькими пойдете. Она красит. Пол чайной ложечки не покрасит, но бывает очень яркая, она куркума встречается. Поэтому по чуть-чуть сначала добавляйте. Но это очень важный ингредиент. Будет загорелым. Чуть-чуть. Да, что-то такое. Серьезное. Что это? Кто-то. Разберите, что это такое. Сам принцип, да? О, нашли. Сам принцип. И кожа будет очень хорошей. Но будьте аккуратны, конечно же, не переходите сразу на 100%. Просто вводите в свою жизнь что-то приятное. Начинать нужно всегда с приятного. Система такова. В любом полном объеме информации всегда есть то, что нам кажется приятным, то, что кажется странным. Да? Поэтому вхождение в систему, также в аюрведическую, нужно начинать с того, что вам кажется приятным. А с того, что кажется странным, просто пока не делайте и все. А там посмотрим. Может, оно и не надо. Понимаете? Так же, как люди. Нам же нравятся разные люди. Одни кажутся хорошими, а другие кажутся странными. Да? а другим наоборот. Вот это всегда помните, что то, что нравится, берите, то, что кажется странным, не применяйте. Потом придёт понимание. Потом придёт понимание. Да, шампунь. Как шампунь? С головой будьте аккуратны. Будьте аккуратны с головой. Обычно моется тело, кожа, мы говорили. Не волосы, кожа. Шампуневая консистенция. Шампунь. Жидкое мыло. Жидкое мыло. Волосы — это совсем другое. Другая тема. Кожа. Это про кожу шла речь. Сколько хранится, сразу нужно делать и сразу мыться. Закон здоровья таков: будь то питание, будь то лекарство, что бы это ни было, вы это должны приготовить и съесть. Да. Понимаете? Даже разогревать уже нельзя. Например, в питании нужно на Востоке, но закон такой: даже вчера сорванные овощи уже не употребляют в пищу. Поэтому обычно свежие продают. Сорвали на тележку, тут же везут продавать. Понимаете? Если вы сегодня овощ сорвали, сегодня его приготовили и сегодня съели горячим. Пока еще горячая пища, она лечебная. Как только остыло, все. Поэтому, если вы сразу срезали, сразу приготовили и горячее съели, это пища лекарство. Это пища лекарство. Очень просто. Самое страшное — это русский вариант. Борщ в огромной кастрюле на балкон зимой и топором его. Смех. Самый страшный русский вариант. Самый страшный. Нет. Система здоровья такая: не ленитесь. Женщины не должны лениться ради здоровья всей семьи. Приготовили, съели. Да, это тяжело, но это здоровье. Но когда придёт 60 лет, это всё вспомнится потом. Знаете, как вы проживёте последние 10 лет, вот в чём вопрос. Знаете? Это пока молодые все весёлые. А последние 10 лет можете спросить у людей, как им последние 10 лет жилось. И вот последние 10 лет точно будут от этого зависеть. Свежим вы питались или не свежим. Понимаете? А 10 лет — это много. А не дай бог 20 последних лет. Понимаете? Разумный человек должен об этом помнить. Сейчас это кажется напряжением, лучше бы я там пошел телевизор посмотрел. Потом 20 лет не сможете телевизор смотреть. Понимаете? Все будет так болеть. Надо сразу питаться правильно. Горяченьким. Свеженьким горяченьким. Свеженьким горяченьким. Ну, максимум на один день, хотя бы утром приготовили, еще вечером съели. И хотя это тоже уже не считается полезным, но хотя бы так. Но через ночь это очень вредно. Через ночь очень вредно. Это в крайнем случае. В крайнем случае. Напугал? Если вы к этому за 10 лет придете, это будет быстро. Хорошо? 10 лет я вам даю. Этого хватит? 10 лет? Ну, чтобы вы не думали, что нужно завтра так начать сразу делать. 10 лет — это нормально. Чтобы к этому прийти, это нормально. Главное, в чем смысл аюрведы? В том, что ее нужно передать следующему поколению. Так как самому всегда трудно принять что-то новое. Но если кого-то к этому приучить, то это будет культура, естественно. Понимаете? Поэтому обычно большего эффекта достигают бабушки. Потому что у бабушек особое воздействие на внуков. И внуки особенно присматриваются к бабушкам. Есть тонкая связь между вот, через одно поколение. Через одно поколение есть особое воздействие. И поэтому бабушки, дедушки — это родители, но которые поняли, что они ничего не успели вложить в своих детей. И у них есть шанс успеть разобраться, как же правильно, и дать это внукам. Понимаете? У них есть шанс. Это последний шанс вообще, считается. Последний шанс. Можно успеть, потому что они уже видят перед собой детей, которые выросли. И они уже понимают, так нельзя. Да? Надо что-то другое. Уже начинают внукам это давать. Есть такой эффект? Наблюдаете в жизни? Есть такой эффект. Так, до скольки я должен читать? До утра, я понимаю, да. Но спать надо тоже вовремя ложиться. До 8, да? До 8 я буду читать, потом еще мне на вопросы. Я вам отвечу на вопросы, да? После этого нужно провести оздоровительный комплекс. В чем система болезни также? На физиологическом плане тело зависит от ритмов. ритмов. Каждый орган действует в своём ритме. И когда все органы действуют в общем ритме, тело здорово. Ритмы тела все отрегулированы, да? Понимаете, что такое ритм? Когда какой-то орган выходит из общего ритма, выходит, он начинает болеть. Не в ритме действует, не в ритме. Поэтому есть специальные простые гимнастики без всякой нагрузки, но рассчитанные на ритмы именно. Как восстановить ритмы в организме, и болезни проходят, даже если вы не знаете, где они появились. Потому что болезни, к сожалению, на последних стадиях диагностируются. Если не ходить каждые 2 недели на рентген или ещё куда-нибудь. Обычно первые 2-3 стадии пропускаются, факт. Пропускаются. И вы уже её в хроническом варианте получаете. Поэтому должна быть ежедневная профилактика. Такая профилактика на Востоке называется гимнастика Сурья Намаскар. Поэтому мы напечатали эту книгу огромным тиражом специально. Поэтому вы её можете за очень дёшево купить. Сурья Намаскар, оздоровительная гимнастика, очень простая. Очень простая. И у нас есть мастер Махатхи-йоги, который уже больше 10 лет это практикует. Профессионал, больше 10 лет. Завтра он будет показывать показательные выступления здесь. Все асаны вам покажут, всё как это красиво, здорово. Под музыку он вам может объяснить, как это делать правильно. Рассказать, вы можете с ним договориться, он консультант по этой гимнастике. Он уже практикует её больше 10 лет. Видите? Сколько тебе? 33 года. Да? Его лицо говорит об этом, да? Его принимают за моего сына, видите? Мне 36 лет. Да? Я не практикую эту гимнастику. Видите? Вот так судьба сложилась. Поэтому я могу её порекомендовать. Я когда могу её делаю, но мой ритм жизни, к сожалению, другой. Моё утро обычно в поезде. Или в самолёте. Это немножко другой ритм жизни. Там другие гимнастики. Там сумки. Сумки, другая гимнастика. Ну вот есть у нас хороший специалист. Хороший специалист. У меня экстремальный вид жизни, поэтому на меня нельзя равняться. У меня экстремальный вид жизни. Но потом я всегда на полгода уезжаю в Индию и там прячусь от всех и живу идеально. Полгода. Поэтому тут экстремальная жизнь, но там я специально прячусь от всех. Поэтому я тоже, у меня есть свой план по оздоровлению. Дальше что нас интересует. То есть запомним первый закон. Если человек встаёт раньше солнца, он весь день радуется и выздоравливает. Если человек встаёт после солнца, то он постепенно заболевает и чувствует слабость. И негативное настроение. Поэтому солнце ещё как называют? Ра. Ра. Какое от этого слово? Радость. Радость. Завтрак нас интересует следующий, да? Закон такой: никогда нельзя есть в тёмное время суток. Поэтому до восхода солнца лучше не завтракать. Обычно завтрак с 6 до 8:30 утра в среднем. И так как огонь пищеварения ещё слаб, завтрак должен быть лёгенький. Лёгенький. Это могут быть фруктовые, овощные соки, там яблоки, что-то такое простое. Орешки, сладкие фрукты. То есть лёгенькое, то, что для вас лёгкое, вы можете поесть. Утром вредно есть зернобобовые, они очень тяжёлые. Очень тяжёлые для переваривания. Запомните, хлеб всему голова в обед. В обед. Не утром и не вечером. В обед. Действительно, но в обед хлеб даёт силу мыслительным процессам. Но утром он отнимает силу мыслительных процессов. Отнимает силу. Все силы идут на переваривание. Все силы идут на переваривание. Человек ничего не сможет понять. Ничего не сможет понять потом утром. Гречка неплохо подходит. Гречка не является зернобобовой, помните, да? Это не зернобобовый продукт. Вспомните биологию. Это не зернобобовый продукт. Поэтому очень хорош для утра. Очень хорош для утра. Гречка, да. Англия. Самая весёлая страна. С самым весёлым режимом дня. С самым весёлым питанием. С самыми весёлыми отношениями. Да, самыми веселыми болезнями. Вот только не на Англию, да. Мы должны смотреть. Англия. Англия пришла в Индию. Она, в принципе, да, то, что она ввела новый режим дня, это, конечно, ужас. До сих пор там вы едете в поезде, и у вас обед там, бог знает когда, ужин вообще ночью. То есть что-то такое очень странное и непонятное. До сих пор они живут по этим принципам, но Англия сделала очень хорошую вещь. Англия принесла английский язык в Индию. И поэтому мы сейчас радостно и довольны изучаем с вами эти трактаты. Потому что они выучили английский, и все эти трактаты перевели на английский. Понимаете? Поэтому бог с ним, что они там подпортили маленько, но зато дали английский язык. И теперь у них второй язык английский. У нас даже второй язык не английский. Мы когда приезжаем за рубеж, мы начинаем без... Это, немыми становиться. Я не могу вспомнить, там как-то пару слов не могу связать. Но у них второй язык английский, они везде прекрасно общаются. А мы не смогли этого сделать. Они это сделали за несколько лет. Мы не смогли этого сделать. Представьте, если бы сейчас у нас был второй язык английский, мы бы смогли общаться со всем миром вообще. Но мы не можем общаться, мы не смогли этого сделать, к сожалению. Но два языка — это нормально для здорового человека. Знает два языка. А в общем-то и три было бы неплохо. Да почему нет? Просто поставить нужно на правильный рельс. Как это поставить, я даже расскажу. Почему мы не смогли эти слова запомнить, в конце концов? Почему у нас нету 600 английских слов вообще в голове? Нужно-то 600 слов. 600 слов. Чтобы нормально общаться, 600 слов. А уже связывать вообще даже не важно как, я вам хочу сказать. Не важно, как вы их связываете, вас все поймут. Главное хотя бы слово знать. А как связывать, вас все поймут. Там можно пальцем показать, если что. Понимаете? Даже не важно там всякие там окончания. А? Что слов? А они везде есть, их любой учитель английского знает, эти на 600 на минимальных слов. Они есть в любой нормальной рекомендации. Понимаете? Это очень простые вещи, но мы даже это за 10 лет школы мы не смогли выучить. Мы столько всего сделали, не смогли. Почему, я сейчас расскажу. Есть причина, очень интересная. Мы не только это не смогли выучить, мы еще много чего не смогли выучить. Много. Но просто это нам мешает общаться. Пока тут живешь, вроде нормально. Но когда начинаешь общаться, понимаешь, уже не письмо написать, не книжку прочитать новую. У нас же все переводится на 10 лет позже. Понимаешь? Все новые какие-то научные открытия я вот перевожу, тут мучаюсь, как вот могу, с разных языков. У нас на русском они через 10 лет только появятся, дай бог вообще, если появятся. Если их не заметят. Мне приходится все вот читать, поэтому я потихоньку все это изучаю, уже начинаю сам читать. Уже просто пришлось выучить. Но как было бы легче человеку, если бы он уже знал это? Поэтому любой нормальный человек должен несколько языков знать. Это условие здорового сознания. И не просто знать, а получать эту культуру. Мы сейчас с этим разберемся. Завтраком мы разобрались? А? Не, ну если нравится, уже ничего не сделаешь. Но облегчить ее. Ее можно облегчить чем? С молоком ее сделать и сладкого добавить. Она будет легче. А? Ну да, если сухофрукты, сладенькие, но сладенькое должно быть. Тогда она будет легче. Но если это соленое, да, с соевым нектаром, то все, будет очень тяжело. Поэтому будьте аккуратны, потому что это заберет силу мыслительных процессов. Если желудок постоянно что-то переваривает с самого утра, озлобленность приходит к человеку. Это очень вредно для здоровья, быть озлобленным. Это зависит от рекомендации вашего врача, от вашей конституции. Некоторые не едят с утра. Не хочется, не хочется, не надо. Не хочется. Хочется уже для такого десерта. Ну вот когда хочется, поешьте. Будьте внимательны к своему здоровью. Если вы так привыкли, то просто проконсультируйтесь у своего врача, нормально ли это чувство. Потому что иногда не хочется от того, что токсинов много в организме. Это признак того, что нужно поститься. Иногда бывает такое. Если так всю жизнь, то может такая конституция, нужно просто ее подтвердить. Нужно задать подтверждающий вопрос. У меня такая-то конституция, мне вот такое-то не хочется. Это нормально? И всё, если вам сказали нормально, то всё здорово, никакой проблемы нет. Но запомните, конституция меняется. И сезоны года меняются. И болезни иногда приходят. Поэтому нужно всё равно время от времени переспрашивать. Возраст также меняется. То, что нам было полезно 10 лет назад, сейчас может быть уже не полезно. Поэтому нужно всегда раз в 7 лет нужно переспрашивать. Обычно каждые 7 лет меняется биохимия, конституция немножко меняется и сознание. По 7 леткам идёт смена чакр. Чакры меняются каждые 7 лет, идёт смена чакровой деятельности организма. Ну, это сейчас сложно, я не буду сейчас объяснять. Но сам принцип, каждые 7 лет идёт обновление. Поэтому нужно каждые 7 лет следить за своими изменениями. Также помните, что когда вы моете руки, нужно помыть лицо обязательно, это энергетический закон. Моете руки обязательно лицо. Если только руки помоете, будете чувствовать, что лицо горит. Чувствовали такое? Лицо прямо горит. От этого могут даже глаза, может зрение от этого насадиться. Может зрение садиться. Поэтому обычно на Востоке после еды глаза ещё промывают. Глаза промывают. Тоже считается профилактика зрения. Кстати, с профилактикой зрения связано следующее правило: нельзя мыть голову очень горячей водой. Если очень горячей водой не мыть голову, то зрение также будет садиться. Это важный закон. Помните его. Из 6 до 10 как раз начинается время обучения. Вот когда мы должны были учиться. С 6 до 10 утра действует капха, даёт тяжесть, да? Но также даёт и стабильность. Поэтому всё, что в это время вы изучаете, всё, что в это время запоминаете, оно может остаться с вами естественно навсегда. Причём как остаться? Не зазубриться, а остаться естественно, потом вы это можете вспомнить, когда нужно. Знаете? С 6 до 10 это время естественного запоминания. Когда информация естественно становится частью нашего сознания и потом естественно выходит, это не нужно себе держать. Как перед экзаменом ученик всё учит каждую ночь. Последнюю ночь всё учит, и аж держать надо руками, чтобы оно не вытекло оттуда, не выскочило. И как только экзамен сдан, ух, всё, как будто и не было вообще. Есть такое? Как будто и не было вообще. И слава богу, оно как будто ух вообще вылетело из тела. Что это за запоминание такое? Да. Нет, должно быть естественно. Поэтому, например, восточная методика очень простая. Человек каждое утро просыпается вот в это время и перечитывает, не зазубривает то, что ему нужно. Просто перечитывает. Так как время очень хорошее, это настолько естественно входит в сознание, то потом естественно вспоминается, когда надо. Естественно, вспоминать, когда надо. Я уверен, вы сейчас многие вещи можете вспомнить. Именно то, что вы тогда утром учили. Просто естественно учили. Сейчас, если это будет надо, я уверен, вы очень многое вспомните. Вот то, что именно утром было выучено. Оно просто всплывёт. Даже то, что вам кажется, уже вы вообще давно оно забыли. Но когда вы начнёте что-то решать там или что-то делать, вы раз и вспомните. Был у кого-то такой эффект? Естественно, раз и вспоминается, приходит из головы. Но в основном нам приходится туда вдавливать, вколачивать. Всё, там уже закрыто. Это время для запоминания уже закрылось. Поэтому пациенту туда вколотить что-то. Вы представляете, как вы пришли в магазин, перерыв написано. И вы пытаетесь туда вломиться и купить хлеба. И ломитесь туда со всей силы. Конечно, можно вломиться и их, ну, заставить всё-таки продать. Но сколько проблем? И также студенты бедные мучаются, просто не знают этого правила. Особенно на этом фоне страшно смотрится вторая смена у детей. Тут нет второй смены? Есть. Третья есть. Вот это очень тяжело смотрится. Это стрессовая ситуация для ребёнка. Стрессовая ситуация. То есть это неестественное время. Поэтому избегайте вот этих вариантов как можете. Лучше в первую смену учиться. Что-то можно успеть понять. Но после 12 уже всё, вы сами можете это почувствовать. Как же после 12 учёба? Вот до 10-11 всё хорошо, свеженько, прокладненько, да? Голова работает, всё, уже примерно вот уже к 12 уже чувствуете, голова накаляется. Потому что уже надо пищу переваривать. Уже 12 время переваривания пищи. Уже какой там мыслительный процесс, уже надо переваривать пищу. Переваривать пищу. Очень простой метод. Поэтому с 11 до часу это время обеда. Как определить время обеда? Очень просто. Наши все часы сбиты. Государство примерно раз в 8 меняло время, так честно, туда и сюда, как хотело. Как хотело, поэтому определить точно время фактически невозможно. Примерно на 2 часа сбито сейчас. Примерно. Определяться с временем очень легко по старой дедовской системе. Самая короткая тень от карандаша. Воткните в стол карандаш, и когда будет самая короткая тень, это естественный полдень. Очень просто. До сих пор это действует лучше всего. До сих пор. Если есть возможность купить солнечные часы, еще лучше. Ну, они иногда, кстати, продаются. Если есть какой-то там магазин сувениров, можно иногда увидеть солнечные часы. Также вы можете ощутить по жжению в желудке. 12 часов ощущается. Тело реагирует. Ухо ж там, как будто ежик жгет желудок. И вот в этот период как раз нужно употреблять зернобобовые. Вот они как раз дадут правильную силу. То есть закон какой? Если вы хотите наесться, это нормально. Есть естественные желания, с которыми не нужно бороться. Да? Зачем с ними бороться? Не нужно. Когда очень хочется наесться, наешьтесь, но в правильное время. В 12 дня. Когда самый сильный огонь пищеварения, наешьтесь. Если у вас нет противопоказаний, у вас гвозди переварятся в это время. Видите? Железо переваривается. Настолько сильный огонь пищеварения. Наешьтесь. Но в это время на ночь не надо. В это время наешьтесь. Съешьте свой торт любимый. В это время. И все будет нормально. Все переварится. Если нет противопоказаний, все переварится. Просто вовремя это сделайте. Просто сделайте вовремя. И ничего страшного не будет. Будьте аккуратны, конечно. Но сама идея. Если вы поели вовремя, то спать не будет хотеться. И с водой нужно разобраться. С водой. С водой есть очень простой закон. Вода имеет очень хитрое действие. И запишите себе такой простой закон, который вам откроет безграничные просторы. Употребление воды перед едой приводит к уменьшению веса. Употребление воды во время еды сохраняет вес человека, а употребление воды после еды увеличивает его вес. Причем в естественных рамках. В естественных рамках. Если вы будете пить перед едой, то ваш вес будет снижаться до вашей гормональной естественной природы. Потому что нет ничего опаснее, чем сбавлять вес ниже своей естественной природы, чем сейчас многие страдают. Понимаете? От этого теряется красота. Красота уходит. Понимаете? Для женщины это очень важно. Кажется, что должна стать красивее, но если это не соответствует ее природе, меньше, она становится страшной. Потому что меньше. Когда меньше, красота теряется. Красота — это гармония. Гармония — это соответствует своей природе. Понимаете? Если женщина соответствует своей природе, она красива. Если уже меньше, все, теряется, скелет превращается. Скелет превращается. Так же и больше, то же самое. Красота естественна, а не в каких-то сантиметрах измеряется. Красота в гармонии измеряется. Соответствует ли тело гармонии, вот и все. А тело само знает, каким быть. Нужно просто правильно пить водичку. И это произойдет естественно, не за один день. Что за идея вообще похудеть за один день? Я не понимаю, что это такое? Что это за сумасшествие? Нет, нужно всю жизнь нормально питаться. Понимаете? Нужно всю жизнь просто нормально питаться, и тело будет само знать, сколько нужно, в каком весе нужно находиться. Тело само будет знать. После обеда лучше много не спать, лучше походить. Шагов 100 нужно сделать человеку, чтобы все хорошенько улеглось. Если хотите полежать, полежите на левом боку. Это не вредно для пищеварения. На левом боку полежать. Не на правом, на левом боку. Там устройство есть специальное, соки. Я не буду все это рассказывать. Сам принцип: на левом боку нужно полежать. И тут есть маленькая тонкость такая. В теле есть выключатель. Как знаете, кукла Маша, когда ужит она, мама, выключается кукла. Так же и человек. Если мы ложимся горизонтально, в мозжечке срабатывают определенные реакции, и тело понимает, пришло время спать. И его включают на 7 часов сна. Тело. И поэтому, когда вы потом пытаетесь встать после обеда, то что происходит? Вы не понимаете ничего. И уже проснуться фактически невозможно. Пробовали спать после обеда? Человека выключает вообще. Он не может потом вообще прийти в себя. Не может прийти в себя. Поэтому есть способ, как не выключаться. Так как на определенном угле только это срабатывает, на определенном угле, нужно дремать полулежа. Видите, полулежа, откинувшись. Есть кресло специальное, да, или еще что-то. То есть можно найти этот угол, когда тело не отключается в ночной режим, а ум спит. И в этом положении можно за 5 минут вообще выспаться. За 5 минут. И абсолютно бодрым стать. Абсолютно бодрым. Но если легли, все. Все, тело отключается полностью. Поэтому вот в таком положении можно спать спокойно. Это называется сон святых также. Сон святых. Днем так можно спокойно дремать, очень легко. Никаких проблем нет. Но никогда полностью не ложиться. Да? Так, 8 часов. Вопросы, пожалуйста, мне начните задавать. На какие я должен ответить? До еды. Можно начинать пить за полчаса нормально. Да. За полчаса, час, от часу до получаса. Ну, вы должны почувствовать. Вы должны почувствовать. Как правило, мы пьем меньше воды, чем нужно. Примерно 1,5-2 литра нужно в день выпивать воды. У нас пересыхает датчик жажды. И мы не чувствуем. Тело должно само чувствовать, сколько нужно воды. Жажда – это хорошее чувство. Тело должно чувствовать. Поэтому, если человек постоянно пьет воду, около 2 литров, видите, я постоянно пью, у меня водичка там, то все. То жажда естественна, и тело само чувствует, когда нужно попить, когда все не нужно. Но у нас засыхает этот датчик, мы не чувствуем жажды. Мы целый день привыкаем без воды вообще проходить. Это ужас. Все тело на воде вообще построено. Но мы иногда 12 часов воду не пьем. Это неправильно. Поэтому нужно постоянно пить воду. Да. Да, нужно размочить этот датчик. Если вы будете пить воду, датчик размокнет. И вы начнете чувствовать, сколько нужно воды. Вы начнете это чувствовать. То есть жажда станет яркой. Кажется, что пьете воду, жажда будет яркой, но это естественное чувство. Естественное чувство. Так же как аппетит, он тоже должен быть ярким. Если нет аппетита, вообще есть нельзя, говорится в аюрведе. Имеется в виду вода. А сок, молоко — это уже продукты питания, они имеют особые свойства. Но их тоже нужно учитывать, так как в них тоже есть жидкость. Но имеется в виду именно простая вода. Простая вода. Но учитывайте, что русская кулинария еще на борщах, на всевозможных основах. Поэтому это тоже учитывайте. Человек может две такие тарелочки навернуть, что там литр, да, будет. Это тоже учитывайте. Да, но это все равно не вода, но все равно это жидкость. Поэтому тело будет все равно немножечко снижать свою норму. Будет снижать. Это уже не вода, да. Вода несет свойство того, что она растворяет. Понимаете? Это переносчик. Переносчик, растворитель. Поэтому, если вы что-то уже водой растворили, это уже не вода, а это уже то, что вы растворили. Понимаете? Если вы морковный сок развели водой, это не вода, это разведенный морковный сок. Если вы молоко развели водой, это не вода, это разведенное молоко. Если вы ацетон развели водой, это не вода, это разведенный ацетон. Понимаете? Это уже нельзя пить как воду, это уже разведенный ацетон. То есть очень просто. Независимо, минеральное или из-под крана? С минеральным нужно быть аккуратным по назначению, так сказать. Из-под крана не рекомендую. Кран — это штука, если вы когда-нибудь видели, у вас трубы выкапывают? Отстойные. Да, вот посмотрите, что это такое. Лучше всего из хорошего источника, если есть возможность, один раз там, ну, в неделю кого-то посылать, чтобы вам привозили там канистрочку из колодца или источника. Это самый лучший вариант. Самый лучший вариант. Если нет, тогда, если есть деньги, можно покупать. Если нет, тогда, к сожалению, фильтрами придется пользоваться. Но это самый крайний вариант, потому что нет такого фильтра. Я, конечно, извиняюсь, если кто-то фильтр продает, но они должны знать, что один фильтр не очищает воду. Нужна последовательность фильтров. Я видел промышленные фильтры, это последовательность всегда. Это 6-7 воздействий на воду, чтобы действительно могли ее очистить. Одним способом вы не очистите воду. Да, поэтому это обычно такая многоэтапная деятельность, не всегда приемлемая для ваших финансов. Потому что эти фильтры нужно менять, это достаточно дорого всегда. Поэтому лучше найдите способ природную воду. Мы близко к природе все-таки живем. Поверьте мне. Мы живем близко к природе. Можно найти воду? В конце концов, мы ее должны найти. Это главный продукт питания, вода. Давайте найдем ее. Да. Да, это просто. Конечно. В этом случае это подойдет. Это не приготовленное. Я про приготовленное говорю. То, что нагреванию подвергается. То, что нагреванию подвергается. Да, это не то, что срезано или сорвано. Речь шла о том, что лишается, как бы, своего, ну, питания землей. Поэтому, ну, вода тоже есть разница, конечно. Или вы прямо из источника ручкой попили, или она уже, ну, недельку постояла. Конечно, будет разница. Но все-таки это будет лучше, чем из крана. Потому что кран — это самое подозрительное место. А вот насчет еще живой воды. То есть определенные циклы природные, то есть вода, которая не застаивается, не леет, не смелеет, не запах, ничего. Действительно. Если у вас есть опыт, то им нужно пользоваться. Если есть опыт. Если есть опыт, им нужно пользоваться. В разных культурах, в разных городах есть какой-то свой опыт определенный. Вы можете его использовать и применять, если он не противоречит, он подходит. Да? В разных городах обычно что-то с водой производят. Там, в Новосибирске, шунгит обязательно все в воду кидают. Там у них свой минерал там особый. Там где-то свои какие-то очистители, где-то используют что-то, то есть где-то серебряные ложки все кидают или серебряные проволоки. Угу. Я, например, пользуюсь серебряными стаканами дома. Покупаю, они в Индии дешевые, можно покупать себе, привозить. Серебряной посудой можно пользоваться. Это очень здоровое считается питание. Вообще, это была русская идея, наследственное серебро. Это не просто так, это здоровая идея. Не какое-то там это признак какого-то там богатства там или еще чего-то. Это признак здоровья — иметь наследственное серебро. Именно наследственное. Из поколения в поколение передавалось накопленное серебро, и люди питались из здоровых тарелок. Самое грязное считается — это фарфоровая посуда. Самое тяжелое. Самое тяжелое. В Индии все, что глиняное, кушается, тут же разбивается все в кучу. Никогда второй раз уже из глины не естся. Только железный, видите, у меня тоже железный стаканчик, меня уже приучили. А? Чайники? А чай — это не питательный продукт, это лечебный продукт. Опять-таки вспомните, чай и кофе — это лечебный продукт. Это не для питания, это для лечения. Для лечения. А то, что мы всем лечимся в России каждый день, у нас лечебный продукт, так сказать, поставлен, да, на ногу, на хорошую. Это происходит от того, что человек поздно встает. Если вы будете рано вставать, то вы не сможете пить чай или кофе в этих объемах. Вы это почувствуете, как настоящий тоник, у вас глаза будут вываливаться из орбит. Он нужен только, когда человеку нужно проснуться. А когда человек уже проснулся, его это в гиперактивность, ну, поднимет, у него сердце вообще выскочит. Если он уже проснулся, он уже активен, зачем ему еще что-то? Ему больше не нужен тоник никакой. Вы это сразу почувствуете, что ей так уже в активности хорошей, у вас уже будет плохо от этого стакана. Понимаете? Вы это сами почувствуете легко. Но пока ещё человек не проснулся, он без этого вообще жить не может. А как вы будете А мы не смотрим на световую активность, мы смотрим на энергетическую активность. И вот я рассказываю по энергетической активности, не по зрительному ощущению. Не смотрите на зрительный эффект. Энергия солнца действует по этому расписанию, которое я рассказывал. Есть места, где вообще солнце целый день свето. Как насчёт стекла вообще? Стекло? Да. Ну, раньше не употреблялось стекло. Самое считается лучшее из золота, потом идёт из серебра, потом идёт из бронза, потом идёт сталь, потом идёт глиняное, но оно всегда разбивается потом, оно временно считается. Ну, вот примерно так. А вот друг, это серебро, сталь? Золото, серебро, бронза, сталь. Бронза. А вот то, что цептер будет стоять, фирма цептер? Ну, это сталь, если это фирменный цептер, то это сталь. Да. Есть подделки. Их можно легко проверить магнитом. Если не магнитится. Если не магнитится, то это уже китайский цептер. Китайский. Он должен магнититься. Сталь, она магнитится, понимаете? Очень легко проверить. Поэтому, ну, когда идёте покупать, магнит с собой берите. Вы можете дома сейчас удивиться иногда. Некоторые посуду у вас, некоторые кастрюли у вас не примагнитятся. Некоторые в такой шок потом бросают. Они, оказывается, алюминиевые какие-нибудь. Да, лучше не проверяйте это. Нержавейка не магнитная сталь. Нержавейка не магнитная сталь. Не знаю. У нас вроде магнитилось. Нержавейка Ну, у нас магнитилось, я не знаю. Ну, это вы уже, да, но там потом, если проверите. Может, есть какая-то особая немагнитная, тогда нужно спросить, я не в курсе просто. Но лучше проверить магнитом. Ещё какие-то вопросы есть? А вот это ради здесь, как наложить, сколько съедать? Есть. Нужно наложить сколько хочется и половину убрать. Обычно это как раз столько, сколько нужно. Это очень естественный метод, да. Обычно именно так происходит. Обычно уже, ну, когда нам хочется есть, мы накладываем, и ровно на половине приходит первый эффект. Обычно считается, что первая отрыжка это признак того, что желудок уже наполнен, а вторая отрыжка считается, что нужно останавливать пищу, что нужно останавливать прием пищи. Это такие естественные признаки. Но вот именно глаза обманывают, именно почти наполовину глаза обманывают. Это железно проверено. Железно. Вы можете это увидеть в своей жизни. Очень простой метод. Простой метод. Вы должны не чувствовать потом желание сразу же уснуть. Как человек ест, и тут же падает. Нет. Нужно потом быть активным. То есть нужно столько съесть, чтобы быть активным, а не сонным. Если это в сон переходит, это уже в смерть. Потому что во время сна нет активного пищеварения, просто в токсины всё это переходит. Просто в токсины. Да. Поэтому лучше стараться не спать, есть только чтобы потом не засыпать. Есть только чтобы потом не засыпать. А правильно, если мужик лучше чаще есть, мало вообще. Всем по-разному. Для разных конституций по-разному. Те, кто это говорят, это специальная конституция пита называется. То есть, если он не поел 4 часа, он убить кого-нибудь может. Видели таких? Убить кого-нибудь может. Ночью человек может просыпаться, себе картошку жарит, не может. Потому что нужно есть каждые 4 часа. Конституция такая. Но в то же время можно себя приучить. Можно приучить, да. Поэтому узнайте свою конституцию. Поэтому тут нет общих методик. Запомните, что для каждого будет своя индивидуальная какая-то диета. Её нужно выяснять. Это первое, что должен выяснить человек, свою диету. Мы с этого начали, да? Я рассказываю общие рекомендации. А конкретно говорить о своей диете нужно с конкретным лечащим врачом. Врач лечащий, ну, считается только в том случае, я сейчас вас опять удивлю, если он лечил ваших родителей. Это лечащий врач. А еще считается, а вылечивающий врач, когда он лечил ваших дедушек и бабушек. Это ушло только в последние годы, последние несколько десятилетий. Это те профессии, ну, которые должны из поколения в поколение передавать знания своим детям и следить друг за другом. Понимаете? Врач должен вести каких-то людей. И зная, чем болели дедушки, бабушки и родители, он сможет делать правильные выводы, как лечить ребенка, от чего его предостерегать. Невозможно с этой книжкой ходить по разным людям и вылечиться. Понимаете? Никто еще не вылечился так просто. Невозможно. Один человек, какой-то один человек, даже если он не узкий специалист, но он просто знает вас из поколения в поколение, он сделает выводы, это можно сделать выводы, все это просматривается. Это опытная наука, она историческая должна быть. Все должно быть просмотрено. А когда врач умирает, он своим детям все это рассказывает, чем болели, всем, за кем он следил. Династия называется. Династия. У нас династии вырождаются, качество падает, все специальности. Качество всех специальностей падает. Почему? Потому что династия, когда человек с 5 лет уже учится своей профессии. А когда человек в 20 лет только репу себе чешет и думает, куда пойти учиться, поваром или плотником, какая же это династия? Поэтому у нас и все специалисты с 5-летним образованием. Какой может быть специалист с 5-летним образованием? Специалист считается 25 лет практики. Это специалист, 25 лет практики. Понимаете? 25 лет практики. 25 лет. Поэтому он в 5 лет начал учиться у своего отца и матери. Ему 30 лет, он уже специалист с 25-летним стажем. Кому вы пойдете лечиться? Из них, двоих. Кто только что из института выписался? Или тот, кто в своей династии, ему уже 30 лет, но он уже 25 лет у своего отца все это перенимал. Кому вы пойдете лечиться? Конечно. Поэтому у нас все это теряется, к сожалению. Поэтому воспитание – главный процесс. Как мы все это поймем, как мы это передадим? Но когда, если нет лечащего врача, как? Найти самого лучшего. А если, например, есть такой подход, то прислушиваться? Можно прислушиваться к себе, если вы одновременно прислушиваетесь к врачу. Только к себе нельзя. Потому что чувства обманчивы. Чувства обманчивы. Особенно во время болезни. Есть, например, такая болезнь, желтуха, знаете? И сладкая, каким становится время желтухи? Горьким становится время желтухи. Понимаете? Но если мы не знаем, что это желтуха, если мы не знаем, что если глазки желтенькие, то нужно срочно идти и капельницу себе ставить или еще что-нибудь, то мы будем думать, что мне нужно горькое есть или там еще что-то. Мы начнем идти на поводу своего тела. Во время болезни чувства сбиваются. Понимаете? Поэтому должен быть специалист. Так себе можно прислушиваться. Зачем? Увидев, что что-то изменилось. Увидели, что что-то изменилось, нужно идти к специалисту. У меня что-то изменилось, это что? Это что, нормально или нет? Тогда вам могут сказать, что это. А? Ну, для этого мы тут и собрались. В конце концов. Бывает. Много всего бывает. Наша задача узнать, как правильно. У нас много всего бывает, много всех ужасов. Мы не будем брать сегодняшние ужасы. Мы будем брать из того, что люди разумны. И если им разумно объяснить разумные вещи, их можно понять. Ничего сложного мы не объясняем. Это вещи, которые в культуре находятся. Это культура, это естественно. Это то, что можно легко понять и применять в свою жизнь. Мы же не беремся какие-то сложные вещи. Нет, простые вещи. Здоровье должно быть на уровне культуры, на уровне привычки. Здоровье не должно быть на уровне ядов. Когда нужно идти и покупать яд. Его даже на языке держать невозможно. Понимаете? Язык прожгет насквозь. Нет. Здоровье должно быть на уровне вкусной пищи. Например, рассказать вам о посте. Сейчас дам интересный пост. Как пост может превратиться в прекрасное занятие. Обычно, что такое пост, это что-то ужасное. Человек себя убивает насмерть, мучается, страшно страдает. Система такова вообще. Если человеку не хочется есть, он должен поститься. Да? Если вам сутки не хочется есть, пришло время поститься. Вы должны поститься, что-то не есть. Да? И это сколько нужно не есть? Пока опять не появится яркий Год. Да? Очень просто все. Теперь вопрос, как не есть и что не есть. Система такова. Есть разные виды поста. Разные виды поста. Например, человек может просто не есть зерна бобовые. Это уже пост. Вообще пост начинается с вегетарианства, считается. Если человек просто не ест мясо, это уже 100% пост считается. Уже больше никаких видов постов можно не проводить. Это уже пост. Я уже пощусь почти 15 лет. Видите? И ничего. Видите? Это уже считается пост. Дальше можно не есть зерно-бобовые. Дальше можно питаться фруктами. Дальше можно питаться соками. Дальше можно только на воде. И самый крутой пост — вообще ничего не есть. Да? Видите, сколько вариантов? Для себя нужно подобрать самый приятный уму. Да? Так вот, есть еще особый вид поста. Называется монодиета. Что это такое? Когда вы кушаете продукт какой-то нейтральный, и когда вы кушаете только один продукт, то выделяются только одни виды соков, да? И у организма появляется огромное количество сил. Для чего? Для выведения токсинов. Понимаете? Вы и кушаете, и тело очищается. Называется монодиета. Так вот, смотрите, что самое интересное. Можно выбрать продукт, который вам очень нравится. И если он вам подходит для поста, то вы можете себе сделать пост на мандарин. Почему нет? На колбасе постов не бывает. Мясные продукты не постные. На них поститься нельзя, к сожалению. На клубнике. Ну будьте аккуратны, смотрите, диатез. А? На молоке некоторые пьют только одно молоко. Но про молоко мы отдельно поговорим. Это очень сложный продукт, молоко. Очень сложный продукт. То есть вы можете себе выбрать ряд любимых продуктов, которые вам нравятся. И с кем-то, кто разбирается в диетологии, или сами можете себе посчитать, в конце концов, почему нет. Узнать, ваш этот продукт или нет. То есть можно ли на нем одном жить, питаться. Если для вас это подходит, то есть там нет противопоказаний, то вы можете на любимом продукте пост совершать. Какой же это пост? Это пир. Понимаете? Но тело очищается. Почему обязательно мучиться? Почему обязательно страдать? Человек должен быть счастливым. Да? Все должны быть счастливы. Это девиз аюрведы. Все должны быть счастливы всегда, даже в процессе лечения. Почему лекарство должно быть ядовитым? Почему оно не может быть на меде? Когда вы приезжаете в Индию и вы заходите в аптеку, видите, разные полки стоят. Одни и те же лекарства. Одни на меду, другие на масле, третьи на воде, четвертые там какие-то настойки. И вы выбираете одно и то же лекарство на разных носителях. На разных носителях. Почему на меду не кушать лекарства? Это тоже носитель. Мед тоже носитель. Масло тоже носитель. Почему нет? Почему обязательно в виде горького порошка, объясните мне? Почему? Нет. Даже процесс лечения может быть приятным. Почему он обязательно должен быть ужасным? Нужно сделать его приятным. Например, вот таким способом. Хорошо. Подготовьте к завтрашнему дню свои вопросы. Подумайте, посидите. А сегодня у нас будет индийский танец. Да? Будет очень хороший индийский танец. Вам сейчас о нем расскажут. Мы сейчас перенесем все это в сторону. А завтра будет показательное выступление по хатха-йоге. Поэтому тоже не пропустите.